1722, 16 декабря. Жительство здесь кончилось большим явлением. Удрая получил рефлекс моего луча по линии воздействия. Правильно предполагать, что Удрая мог бы получать и другие воздействия, если удержит качество построения. Подобные воздействия равняются сильному составу праны и очищают сознание. Как легко восходить, не нарушая соединение с нами. Круг заключал свастику. Гибкий жизнедатель лотоса умел управлять огнем, но умение явить осторожность имеет яркую нужду, и потому погиб он от пламени. Явленный Урусвати сегодня знак является утверждением овладения огнем. Урусвати записала правильно. Удрая должен понять достаточно наши указы. Можно думать о построении места города. Сумо может быть очень полезно как дезинфекция. Я посылал вам луч мой. Кто погиб от пламени? Дамодар. 1723, 23 декабря. Укажу, через какие жизни Дамодар прошел. Как факир, как чистильщик отбросов, как слепой певец Рамаяны. Два воплощения в Индии, одно в Китае. Конечно, односторонние воплощения – при всей тягости не дают широту взгляда, сам он знает об этом. Жгучий Бхакта, перенося все оскорбления, он не переставал твердить о благе учения. Как факир он овладел некоторыми ситхи. Как чистильщик отбросов при дворе китайского императора он был сочтен как бы святым безумцем. Как слепой певец он всегда поднимал народные сердца, говоря о жизни героев. Конечно, не нужно пояснять, что толпа во всех воплощениях действовала, как ей подобает. Конечно, такой человек, как Дамодар, мог быть очень полезным сотрудником при новых опытах, если бы его воплощения были бы более разнообразны. Советую не утомляться, ибо перемена воздуха должна всосаться. Даже электричество должно сочетаться с огнями ауры. Решение наше может дать помощь, нужно лишь обращать внимание. Где сейчас Дамодар? Он сейчас работает в уединении над огнями, над ассимиляцией огней, как Урусвати. Почему он не в братстве? Качество работы требует уединения. Но раз он в астральном теле, его работа иная, нежели моя. В другом приложении, но следствие может быть подобно. Было сказано, что он погиб от пламени. Очень опасное положение создалось, когда не принял в соображение соизмеримость приливов огня. Правильно ли, что атомы поляризуются движением? Да. От чего происходит дифференциация? От спирального потока. Это качество ассимиляции положения не есть свойство атомов, но описывая круг по диаметру, они противоположны. При единстве как может образоваться противоположение и полярность? Она соизмеряет единство завершения. Колесо Будды есть прообраз этой схемы. Вихрь вращения действует на качество единства. В единстве все свойства, и вихрь расчленяет их. Он вызывает лишь относительное соотношение. 1724, 24 декабря. Что означает видение красной планеты? Символ больной планеты. Почему я вижу эти планеты как бы соединенными со мною серебряной нитью? Через Терафима. 1725, 25 декабря. Потребуйте от Махараджи показать вам древние храмы, ибо можно найти следы буддизма. Учитель ведет вас древними местами. Проходил здесь сам Будда. Учитель хочет каждому из вас дать что-либо ему нужное. Если кто из вас интересовался бы животными, могу сказать, что здесь дольше всего держались гималайские львы, и даже можно найти золото, как по течению Инда из сурового течения Биас сносит золото с вершин. Уже говорил, что следует осматривать уявленное. Можно найти многое. Уявлено, как можно спокойно приблизиться к назначенным местам. Идите, соединяясь с сознанием учителя. Не принадлежали эти места шакья племенам? Много родов, каждый владел небольшим местом. Но доходили ли эти владения до этих мест? Много родов уже и так много сказано. 1726, 27 декабря. Но для меня главное не видеть раздражения, ибо начало космических терафимов очень удачно. Несколько опасаюсь настаивать на месте, ибо тогда совсем не будет вашего выбора. Также и Блаватской было предоставлено 3 места, и с Кулу утвержу после вашего предположения. Но для нас Кулу и Сандапху равноценны. Одно потоку через Чангтанг, другое через Кайласу. 1727, 28 декабря. Раз я указал на эту долину, то явите всю наблюдательность. Считаю, моя рука поведет на сужденное место. Явите настороженность. Указ дам Урусвати. Урусвати увидит, где можно начать дело наше. Уже говорил, что наименьшая затрата сил, сохраняя наши лучи, помогает собиранию полезных возможностей. Так наблюдайте возможности. Сущность нашего дела не устрашится ничем. 1728, 29 декабря. Устремляйте глаз вдаль, не замечайте, какое множество тянется к вам с тенетами. Явление не тронет вас, пока вы следуете знакам вашего сознания. Не худо кругом. Место мне нравится, но я не ощутила места станции. Когда подниметесь к следующему дому, почувствуете деловую атмосферу, но, конечно, нужно наполнить аурою такие места. Но почему я так мало ощущала энтузиазм? Ибо не нужно было показывать особого интереса, ибо за вами очень следят, не столько политически, сколько лично. Может быть, Дональд тоже не прочь продать? Да, ибо семья его не хочет здесь жить. Что означает видение этой ночи? Ряд светящихся серебряных небесных тел с темной тенью в центре и имевших форму очень сплющенных сфер, эллипсоидов, связанных между собою серебряной нитью и образующих тоже круг эллипс. Ряд космических тел, но они не образуют сферы, но в силу воздушного давления остаются эллипсоидами. Могу наблюдать это через терафим дальних миров? Да. Но без высшего указания и объяснения я никогда не могла бы понять эти явления. Всегда нужен учитель. Поверь, что этот опыт взял несчетное количество лет. Но почему видение космического порядка так микроскопично в масштабе? Я бы хотела ощутить настоящий размах. Это макроскоп, сокращающий явление до обычного поля зрения. При первой возможности, не задевая здоровья, посмотрим в микроскоп, ибо даже глаз нуждается в телескопе, ибо без привычки к синтезу даже мы увидим потрясающий вихрь. Но почему я могла наблюдать нашу планету в очень крупном размере и без потрясения организма, но летала со мною в момент особых воздушных волн? Почему при полете мы не замечаем других существ, населяющих атмосферу? Их так много, что они как бы образуют всю атмосферу, всех видов, относящихся ко всем царствам природы. При движении поезда не видно летающих мух. Конец первого тома. Читал Биг Баг.